795. Когда мысль насыщает пространство, то ее мощь соответствует космосу. Потому каждая разумная энергия отражается на мысли. Так истинно мысли сознания дают все космические принципы и творчество. Как же должно человечество расширять свое понимание и устремляться к осознанию, что каждая энергия может получить жизнь и форму только благодаря импульсу мысли. Двигатель эволюции есть мысль. И каждый, отдавший себя на служение, есть насыщающий все своим огнем. Потому, когда мысль напрягается внутренним огнем, то центры так горят.